Глава 14. «Здесь», — растерянно сказала Полина Харитоновна и метнулась вызывать Музу. Остальные все притихли. Она забарабанила в дверь, но Муза долго не открывала. «В какой комнате он конкретно живет?» — задал вопрос участковый, что-то отмечая в папке с бумагами. «Вы не представились?» — ляпнул я, а все посмотрели на меня, как на придурка. «Черт, я и забыл, что в эти времена люди друг другу еще верили, а недоверие считалось дурным тоном». «Старший милиционер Смирнов», — отрекомендовался участковый, но желваки на скулах заходили туда-сюда, и он тут же мстительно поинтересовался. «Ваши документы?» Пришлось идти в комнату за паспортом. Нарвался, блин. Когда вернулся, на кухне уже была Муза. Она всхлипывала и что-то экспрессивно доказывала старшему милиционеру Смирнову, а тот записывал. При виде меня она встрепенулась. «Муля!» — вскликнула она. «Ну скажите вы ему, Сафрон не такой, он не мог». «А что он сделал?» Опять спросил я, прежде чем подумать, но старший милиционер Смирнов уже закусил дела. «Бубнов Иммануил Модестович», подчеркнуто выразительно прочитал он, и мое не очень пролетарское имя ему явно не понравилось, потому что он неприязненно уточнил. «Из семитов, что ли?» «Из русских», ответил я. «Выходцы из чухонских крестьян мы». На самом деле я точно не знал, но импровизировал. «Ну-ну», неприязненно сказал старший милиционер Смирнов, но паспорт вернул. «Так что натворил Сафрон?» — спросил я под умоляющим взглядом Музы. «А вы, собственно говоря, кем при Сыпкину приходитесь?» — раздраженно полюбопытствовал участковый. «И что вы делали сегодня в период с 5 вечера до 9? «Был в театре», — ответил я. «По служебной надобности, как представитель Комитета по делам искусств СССР». «Ясно», — помрачнел старший милиционер Смирнов, видя, что докопаться ко мне не получится. «Они говорят, что Сафрон занимался разбойным нападением», — запричитала Муза, размазывая слезы. «Он не мог, он хороший человек. Не мог он». «Разберемся», — процедил старший милиционер Смирнов, что-то отмечая в своей папочке. «Сафрон напал на кого-то с ножом», — шепнула мне Белла и испуганно покачала головой. Участковый еще опросил остальных соседей, сходил, посмотрел вещи Сафрона в комнате, что-то еще выяснял, а я стоял на кухне, курил в форточку и малодушно радовался, что раздражающий фактор автоматически выбывает из игры. То, что его заберут и посадят годика на 2-3, это как минимум. Тем более он рецидивист, так что снисхождения ему не видать. А исчезнет Сафрон, зайке тоже тут делать будет нечего. А если не уйдет по-хорошему, то мы быстренько с ней разберемся. Получается, сейчас Муза остается одна, чистый холст, и можно легко внедрять для нее мою программу успеха. Скажу честно, с Музой я начал не совсем правильно. Я сосредоточился на негативном факторе, на ее непутевом брате, а саму Музу я еще даже не рассматривал как объект для изменений. Теперь же нужно посмотреть, что мы имеем в точке А. А имеем мы затюканную немолодую женщину, сильно уставшую от жизни, которая живет в вечном стрессе, недоедает, испытывает по отношению к себе хамское поведение брата и его сожительницы и пренебрежительные, опять же из-за брата, от соседей. Она когда-то была балериной, жила искусством и ради искусства. Но век балерины недолог, и когда она вышла на пенсию, найти себя в обычной жизни не смогла. Сейчас подрабатывает то в гардеробе, то помощником костюмера, то еще где-то. То есть самая низкооплачиваемая работа, к которой относится довольно пренебрежительно. И после воздушных пируэтов и аплодисментов зрителей такое существование вдвойне тяжело. И получается, что у Музы нет комфорта и спокойствия ни на работе, ни дома. Вот такая у нее точка А. Она даже не нулевая, как было в случае с той же Ложкиной, а с огромным минусом. А какая у нее должна быть точка Б? А вот здесь, куда ни глянь, можно притянуть все, что угодно. Но, на мой взгляд, главные для Музы два критерия. Это ее востребованность и любовь. Причем я не имею в виду любовь мужчины. Любая любовь. Но главное – ее любовь. Вот отсюда и будем отталкиваться. Когда старший милиционер Смирнов ушел, Муза заперлась в комнате и плакала. Все понимали и с сочувствием не лезли. Белла было сунулась предложить стакан сладкого чаю. Стучала, звала, но Муза ей даже не ответила. Ладно, ей нужно привыкнуть и смириться. Я докурил, затушил окурок и вышел в коридор. Там на новенькой деревянной лошадке катался Колька. При виде меня он просиял и хвастливо сообщил. «Дядя Муля, смотри, у меня есть лошадка». «Где взял?» – деловито спросил я и добавил грустным завистливым голосом. «Я тоже такую хочу». «Дядя Жасминов подарил». Захлебываясь от восторга, сообщил Колька и сказал громким счастливым шепотом. «А баба Полька побила дядю Жасминова папиным сапогом». «Зачем?» – удивился я. «Так он папку спаивает», – рассудительно сказал Колька и дернул лошадку за деревянную гриву. «Уже второй день. Сидят в чулане и водку пьют. И песню про коня поют. Папа тихонько, а дядя Жасминов громко. Бабка Полька сильно ругается. Не любит она эту песню. А я считаю все правильно. Раз подарил мне лошадку, значит, пусть поет про коня». Я согласно покачал головой и пошел к себе в комнату. Там я с жадностью посмотрел в сторону недочитанного томика с приключениями Эдмона Дантеса и уже предвкушал уютный вечер с интересной историей, но не успел прочитать даже один абзац, как в дверь постучали. Нужно срочно выяснить, кто открывает дверь, когда звонят мули 4 раза. Я оборву этому энтузиасту уши. Я поплелся открывать дверь. 100% кто-то из соседей с личными проблемами или в поисках совета. Может быть, даже Лиля. Но нет, я ошибся. И на пороге комнаты мне улыбались, несколько натянуто, но все же, родители мули. Так что Герасим был абсолютно прав. Мулина мать долго не выдержала и вернулась. Надо будет ему еще какую-нибудь коробку с деталями за проницательность подарить. «Муля, ты почему к нам не приходишь?» – воскликнула Надежда Петровна жизнерадостным голосом, словно и не ссорилась со мной. «Ох уж эти женщины!» «Здравствуй, сын!» – чопорно поздоровался со мной Одияков. Я натянул на лицо причитающуюся к данному случаю радушную улыбку, поздоровался в ответ и посторонился. «А где ковры?» – растерянно спросила Надежда Петровна, оглядывая голые стены, и всплеснула руками. «Я одолжил соседям», – признался я. «Каким еще соседям?» Глаза у Надежды Петровны стали как блюдца. «Зачем?» «Ложкина и Печкину», – ответил я на заданный вопрос. «У них свадьба». «С ума сойти! Паша, скажи ему!» Надежда Петровна, казалось, вот-вот заплачет. «Как так можно?» Я не стал говорить, что вообще планировал подарить один из ковров им, а то у Мулиной маменьки вообще случился бы обморок. Вместо этого я сказал: «Чаю хотите?» Надежда Петровна и Павел Григорьевич переглянулись, и Мулина маменька кивнула. «Спасибо, не откажемся». Я пошел разогревать примус. Пока вода грелась, Надежда Петровна меня воспитывала. «Муля, ты почему к нам не заходишь?» Я виновато развел руками. «Работы много». «А Дуся говорила, что к Бубнову ты уже 3 раза заходил». «А Дуся не говорила, с какой целью?» Рассердился я. «Ох, и задам я этой Дусе за длинный язык». «С какой же?» Недовольно прищурилась Наденька. Я не ответил, пошел заваривать чай, так как раз вскипела вода. «Разве ты не помнишь, что я с отчимом поругался?» Спросил я, разливая чай в чашке. «Из-за тебя, между прочим. И ушел я из дома в одном единственном костюме. А потом, когда мы помирились, я решил забрать остальную одежду». «Я это знаю», – воскликнула Наденька. «А еще 2 раза?» Я посмотрел на Надежду Петровну скептически и сказал: «А зачем ты тогда, маменька, помирила меня с отчимом? Если бы я знал, что это формально. Я же думал, что ты хочешь, чтобы я его поддерживал, общался». «Хм, его-то девица поддерживает», – фыркнула Надежда Петровна и прицепилась с расспросами. «Я слышал, ее кислотой облили, да?» Я кивнул. «Порядочную девушку никто кислотой обливать не будет», заявила Надежда Петровна с таким опломбом, что Павел Григорьевич, который все это время сидел и молча пил чай, не выдержал и с упреком сказал: «Надюша». «Что, Надюша?» Сварливо возмутилась она, а затем опять не выдержала и развернулась ко мне. «Так что, Муля, свадьба у них отменяется, да? А я считаю правильно. Не будет же профессор Бубнов содержать супругу с изуродованным лицом. Пусть она даже несовершеннолетняя». «Мама», тихо сказал я. «Во-первых, свадьба будет. А во-вторых, там только немного на плечо попало. Прикроет одежда и нормально будет. И Маше 29 лет. Я тебе уже говорил об этом». «Так ты что, пойдешь туда, на эту свадьбу?» Взвелась Надежда Петровна. «Я же тебе уже сказал, да, пойду», ответил я непреклонным голосом. Надежда Петровна демонстративно схватилась за сердце и сказала умирающим голосом: «Павлик». Павел Григорьевич посмотрел на меня строгим родительским взглядом и сказал: «Муля, мы тут с матерью подумали и решили...» От этого вступления я слегка напрягся, но решил дослушать до конца. И Одияков меня не разочаровал. Точнее, он меня капитально шокировал. «Муля, я в твоем воспитании в силу определенных и независящих от меня причин участия не принимал». Начал издалека Павел Григорьевич, явно заготовленный дома текст, но чуть сбился, однако потом все-таки закончил правильно. «Поэтому мы с твоей мамой подумали и решили...» Он сделал глубокую мхатовскую паузу и посмотрел на меня. «Но я в такие игры тоже умею. Поэтому я изобразил абсолютно равнодушный вид и спросил елейным голосом гостеприимного хозяина: «Еще чаю?» Павел Григорьевич помрачнел и закончил несколько скомканно. Но, честно говоря, я был в шоке, потому что он сказал: «Муля, мы с мамой решили, что ты поедешь в Цюрих». «Что?» Я так обалдел, что чуть не пролил чай на белоснежную скатерть. Дуся бы меня точно убила. «В Цюрих?» Проворковала Надежда Петровна абсолютно довольным голосом и посмотрела на меня с триумфом. Она сегодня была в нежно-голубом шерстяном платье, которое необычно ей шло, и для привлечения внимания постоянно теребила манжеты с рюшами. «А как это возможно?» Удивился я, намекая на железный занавес. «Ты забываешь, Муля, что мы с тобой шушены?» Горделиво сказала Надежда Петровна. «Если честно, то никакой связи я особо не видел. С таким же успехом мы могли быть Ивановы или Бердымухамедовы. И что с того?» «И что?» – осторожно спросил я. «А то, что твоя тетя Лиза работает в Цюрихском университете», – сказала Надежда Петровна. «Я это знаю, но какая связь в моей поездке к Цюрих с тетей Лизой?» – так и не понял я. «Если бы я тоже был химиком». «Она физик», – перебила меня Надежда Петровна. «Один черт», – сказал я, и Мулина мама возмутилась. «Муля, не выражайся». «И как я могу попасть за границу?» «А это уж позволь провернуть мне», – тихо сказал Дьяков. «От тебя требуется только согласие, и мы сразу приступим к оформлению документов». «А когда ехать?» – просил я. «В ближайшее время, примерно через 2 месяца», – ответил Павел Григорьевич, а я завис. Получилось только выдавить. «Можно я подумаю?» Надежда Петровна и Павел Григорьевич недоумением переглянулись. Они не понимали, что тут можно думать. Но потом Одияков нехотя сказал. «Подумай, Муля, 2 дня у тебя есть. Ты сам знаешь, что все эти разрешения получить не так-то и просто». Я все понимал. Когда Мулины родители ушли, я остался сидеть и изумленно смотреть в чашки с недопитым чаем. Это они откупиться от Мули хотят, что ли? Или так их заело, что я к Модесту хожу? Или действительно от любви к сыну? Как бы то ни было, но теперь передо мной замаячила перспектива личной яхты и круизов по Адриатике. Это дело нужно было обдумать. Хотя что тут думать? Я схватил сигареты и устремился на кухню. Пальцы подрагивали от нетерпения. И там столкнулся с Фаиной Георгиевной, которая тоже курила у форточки. «О, Муля!» — сказала она. «Ну что там, Глориозов?» «Получилось уговорить его взять вас на роль Сосипатры Семеновны», — сказал я будничным голосом, так как еще не отошел от визита Мулиных родителей и не отрефлексировал такую новость. «Ну вот, я же говорила, что я великая актриса, и Глориозов ухватится за меня руками и ногами», самодовольно сказала она и с наслаждением затянулась. «Это по пьесе Островского «Красавец-мужчина»?» А я вспылил и, возможно, ответил чуть резче, чем следовало. Ну, учитывая, что за это я теперь должен выбить Глориозову финансирование на ремонт зрительного зала, гримерок и гардероба, то да, исключительно за ваш талант. Фаина Георгиевна аж закашлялась от дыма. «Муля, ты так меня угробишь», прокашлявшись, возмущенно сказала она и язвительно добавила. «Считай, что тебе сильно повезло. Если бы я не была такой великой актрисой, то ремонтом зрительного зала и вешалок ты бы не отделался. Пришлось бы строить еще один театр рядом». Тут уже закашлялся я. «А вот не надо столько курить». На кухню ледоколом вплыла Полина Харитонна с пустой банкой и укоризненно проворчала. «Надымили, дышать нечем». «Полина Харитонна», сказал я. «А это правда, что вы Жасминова сапогом зятя побили?» «Ничего подобного. Вранье!» Возмутилась Гришкина теща, набирая из-под крана воды в банку. «Это Лилькин сапог был». «Вот так мещанство и обывательство побеждает искусство», хрюкнула Фаина Георгиевна, когда Полина Харитонна ушла обратно из кухни. «Кстати, как там поиски фотографов продвигаются для обывательской свадьбы?» Спросил я, чтобы перевести тему разговора. «Фотограф есть», с довольным видом улыбнулась Фаина Георгиевна, а потом смущенно добавила. «Осталось его уговорить». И я понял, что уговаривать, конечно же, придется мне. А на работе мне предстоял разговор с Козляткиным. Учитывая то, что он на меня рассердился, и то, что это финансирование изначально предполагалось направить для нужд Большого театра, разговор мне предстоял очень непростой. Но что прятаться и отодвигать проблему, если проблема есть? Нужно брать себя в руки и идти ее решать. Иначе из-за прокрастинации и проблема останется, и жизнь превратится в сплошной стресс. Я встал из-за стола и решительно направился в кабинет Козляткину. «Сидор Петрович», — сказал я, — «уделите мне 2 минуты, есть разговор». «Я занят», — недовольно буркнул Козляткин, и я понял, что все еще гораздо хуже, чем я думал. «Буквально 2 минуты», — продолжал настаивать я. Козляткин поднял голову от бумаг и с изумлением посмотрел на меня поверх очков. Такое наглое презрение субординации от подчиненного шокировало его самым невероятным образом. Он смог из себя выдавить только изумленное мычание. Другой бы на моем месте как минимум расплакался бы и убежал, но мне было все равно. Не бьет, уже хорошо. Он, Остап Бендер, на пароход художником устроился, ничего. Чем я хуже? Поэтому я сказал решительным тоном. Нам нужно финансирование перенаправить на театр Галариозова. У Козляткина глаза стали как часы на Спасской башне. Размерами я имею в виду. «Финансирование запланировано для Большого театра», – выдавил он. «Я знаю», – кивнул я и добавил. «Но нужно для театра Галариозова». «Вон отсюда!» – рявкнул Козляткин, немного приходя в себя. И я понял, что уговорить его будет очень непросто. Но русские не сдаются, и я сказал. «Сидор Петрович, это финансирование...» И тут дверь распахнулась, в кабинет вошел возмущенный комсорг со словами. «Я написал на вашего Бубнова служебку! Ноги его в комитете не будет!»